Глава 36. Невидимые миры. В доме царил мир и покой. Самое время для моих экспериментов. Мистер Бак ушел на мельницу, прихватив с собой близнецов Берцли. А Лиззи и мистер Уэмис отправились помогать Марселе со свежим суслом. Миссис Бак, оставив на столе горшок с кашей и блюдо поджаренных тостов, тоже исчезла. Решила прочесать лес и поискать полудиких кур, которых отлавливала по одной и за ноги оттаскивала в новый курятник. Что же до Брис с Роджером, они иногда приходили к завтраку, но гораздо чаще ели у собственного очага, как, например, сегодня. Наслаждаясь тишиной опустевшего дома, я поставила на поднос чайник с чашкой, молочник и сахарницу и отнесла в хирургический кабинет поближе к образцам. В окно расплавленным золотом лился утренний свет. Пока чай заваривался, я захватила пару бутылочек и вышла во двор. День был холодным, но на удивление ясным. А чистое синее небо обещало, что к обеду погода разойдется. Вода в корыте для лошадей покрылась тонкой пленкой льда. Разбивая лед, я увидела налипшие на доски длинные лохмы водорослей и провела бутылочкой вдоль скользкого бортика. Еще пару образцов я взяла в ручейке возле ледника и в мутной луже неподалеку от уборной, после чего поспешила в дом, чтобы поработать, пока хватает света. Микроскоп стоял у окна, сияя латунными боками. Быстро капнув жидкостью на стеклянную пластинку, я с восторженным предвкушением прильнула к окулярам. Перед глазами мелькнуло овальное пятнышко света, расплылось и исчезло. Я прищурилась, как можно медленнее поворачивая винт, и... О, да! Зеркало встало под нужным углом, и пятнышко света легло идеальным кругом, словно окошко в иной мир. Я зачарованно наблюдала, как за невидимой добычей бешено носится, помахивая ресничками, инфузория туфелька. Вскоре она исчезла из виду. Капелька воды медленно двигалась, повинуясь собственным микроскопичным приливам. Я подождала немного, надеясь увидеть изящную Эвглену или даже гидру. Однако, увы, не повезло. В кружке света плавали только черно-зеленые хлопья клеточного мусора. Я покрутила слайд, но больше ничего интересного не было. Ладно, у меня есть и другие образцы. Сполоснув прямоугольную пластинку в чашке спирта, я дала ей высохнуть. Окунула стеклянную палочку в один из стаканов, выстроенных вдоль микроскопа, и растерла капельку по чистому стеклу. Микроскоп удалось собрать далеко не сразу. Он мало походил на современные мне модели. Однако среди десятков деталей, лежавших в ящике доктора Роулинга, я нашла линзы. А дальше наугад приспособила и остальные части. Куда сложнее было дождаться нужного света. Руки так и чесались приступить к работе. «Ты что делаешь, Саксоночка?» — спросил Джейми, появляясь в дверях. «Смотрю». Я покрутила винт. «Да? И на что же?» Улыбнувшись, он зашел в комнату. «Не на духов, надеюсь? А то с меня их достаточно». «Сам взгляни». Я отошла от микроскопа. Джейми, прищурив один глаз, озадаченно уставился в окуляр. После недолгой паузы он издал удивленный возглас. «О, вижу! Такие крошечные червячки с хвостами!» Он оторвался на миг, чтобы мне улыбнуться, и тут же вновь прильнул к микроскопу. Меня охватила внезапная гордость за новую игрушку. «Разве не изумительно?» «Еще как! Такие верткие носятся туда-сюда, и их так много!» Он полюбовался немного, то и дело восклицая под нос. «Никогда такого не видал. Ты говорил о микробах, но я их совсем другими представлял. Я думал, у них острые зубища и когти. Кто бы знал, что у них такие красивые вертлявые хвостики?» «Ну, у некоторых микроорганизмов бывают и зубы, скажем так». Я снова заглянула в окуляр. «А это, кстати, вовсе не микробы. Это сперматозоиды». «Что-что?» Джейми удивленно заморгал. «Сперматозоиды», — терпеливо повторила я. «Мужские половые клетки. Ты знаешь, откуда берутся дети?» Казалось, он вот-вот задохнется. Джейми разинул рот, заливаясь краской смущения. «Хочешь сказать, там семя?» — выдавил он. «Ну да, сперма». Искоса наблюдая за ним, я плеснула чаю в чистую чашку и протянула ему, чтобы пришел в себя. Джейми, однако, не обратил на нее ни малейшего внимания, глядя на микроскоп с таким видом, будто из него в любой момент выпрыгнет опасная тварь. «Сперма», — пробормотал он под нос. «Сперма». Джейми силой тряхнул головой и вдруг, осененный ужасной догадкой, повернулся ко мне. «Чья она?» — мрачно и подозрительно спросил он. «Твоя, конечно. Чья же еще?» — смущенно закашлялась я. «И как, черт возьми, ты ее получила?» Он невольно прикрыл ладонью пах. «А ты сам как думаешь?» — холодно парировала я. «Была на мне, когда я проснулась». Он чуть расслабился, хотя румянец стал еще ярче. Потом увидел, наконец, чашку и залпом осушил ее. «Понятно». Повисла глубокая тишина. «Я... просто не думал, что они могут уцелеть», — пробормотал он наконец. «Снаружи, я хотел сказать». «Ну да, на простыне они вскоре бы погибли», — как ни в чем не бывало, пояснила я. «Но если не дать сперме высохнуть, они могут прожить несколько часов». Я указала на укрытую стеклом мензурку с белесой лужицей на дне. «В естественной среде обитания они могут прожить около недели». «В естественной среде обитания», — задумчиво повторил Джейми и выразительно на меня взглянул. «Хочешь сказать?» «Да, именно», — излишне резко ответила я. Он только сейчас вспомнил про поджаренный хлеб, который держал в руке, и отрешенно им захрустел. «А другие знают? Я имею в виду в наши дни». «Что знают? Как выглядит сперма?» «Скорее всего, да. Микроскоп появился еще лет 100 назад, и любой, кто с ним работает, готов изучать все, до чего только дотягиваются руки. А поскольку изобретателем микроскопа был мужчина...» Джейми покосился на меня и снова в раздумьях откусил от тоста. «Как-то не очень мне нравится твое «до чего только дотягиваются руки, саксоночка». Будто влекомой непреодолимой силой он вновь склонился над окуляром. «Проворные». «Иначе никак». Я сдержала улыбку. Уж больно Джейми гордился удалью своих сперматозоидов. «Им предстоит проделать немалый путь и победить в ожесточенной схватке. Ты ведь знаешь, что повезет лишь одному, самому сильному». Он удивленно свел брови. Я только сейчас поняла, что он ничего не знает. Джейми изучал в Париже иностранные языки, математику, греческую и римскую философию, но никак не биологию. И даже если ученые этих лет видели, что представляет собой сперма, вряд ли они понимали механизм ее действия. «Итак, теперь ты знаешь, откуда берутся дети?» — сурово спросила я после небольшой лекции о яйцеклетках и сперматозоидах, от которой глаза у Джейми полезли на лоб. «Ты это мне? Я всю жизнь разводил скот», — напомнил он. «Просто не думал, что... все происходит именно так. Мне казалось, что мужское семя прорастает внутри женщины». Он неопределенно развел руками. «Ну, как настоящее семя. Как репа, кукуруза, дыня. Кто бы мог подумать, что там плавают всякие головастики?» «Понятно». Я потерла нос, стараясь не смеяться. «Значит, поэтому женщина и считается плодородной или бесплодной?» «Угу». Отмахнувшись от меня, Джейми снова пригляделся к кишащей сперматозоидами пластинке. «Неделя, говоришь?» «Выходит, парнишка и впрямь может быть от дрозда». Я не сразу сообразила, о чем это он. «А, ты о Джемми?» «Да, вполне возможно, что он сын Роджера». Боннет изнасиловал Бриану через 2 дня после того, как она лишилась невинности с Роджером. «Я ведь говорила тебе». Джейми задумчиво кивнул и, спохватившись, сунул в рот остатки хлеба. «А они чем-то отличаются у разных мужчин?» «Не по внешнему виду». Я взяла свою чашку и сделала глоток крепкого ароматного чаю. «А так отличаются, конечно. Именно в них заложены те свойства, которые мужчина передаст потомству». Я решила ограничиться наиболее упрощенным объяснением, потому что рассказывать сейчас о генах и хромосомах — это уже слишком. «Но эти отличия нельзя увидеть, даже с помощью микроскопа», — добавила я. Джейми хмыкнул, проглотил последний кусочек тоста и выпрямился. «Зачем тогда смотришь?» «Просто любопытно». Я указала на длинный ряд баночек и пузырьков. Решила взглянуть, какой силы микроскоп и что можно увидеть. «Да? И зачем?» «Это поможет мне определять причину болезни. Если, например, взять у больного экскременты и найти в них паразитов, я смогу правильно подобрать лекарства». Кажется, Джейми предпочел бы не слышать такое сразу после завтрака. Однако он кивнул и допил чай. «Разумно. Что ж, смотри дальше». Поцеловав меня, он направился к двери. Но на полпути вдруг повернул обратно. «Я... насчет этих самых сперматозоидов». «Что?» «Можешь не выкидывать их, а устроить достойные похороны». Я спрятала улыбку за чашкой чая. «Не волнуйся. Я о них позабочусь, как всегда». Темные стебли с утолщениями спор на концах четко виднелись под зеркалом микроскопа. Получилось. Ура! Я выпрямилась, потирая спину, и в который раз проверила, все ли готово. Вокруг микроскопа аккуратным веером лежали стеклянные пластинки с черными мазками. На краю каждой виднелись надписи свечным воском. Это были образцы плесени, с мокрого кукурузного хлеба, черствого бисквита, праздничного пирога с олениной. Именно на нем выросла самая богатая колония грибка, несомненно, благодаря гусиному жиру. После всех моих экспериментов я смогла, наконец, получить 3 образца пенициллина. Или того, что я за него принимала. На влажном хлебе много чего росло, однако мне удалось выделить что-то похожее на картинки в учебнике из моей прошлой жизни. Оставалось надеяться, что память меня не подводит, и что на мясном бульоне я сделаю именно пенициллиновый раствор, а не какую-нибудь смертельно опасную гадость. Впрочем, рано или поздно наступает момент, когда приходится уповать на милость судьбы. На столе выстроился ряд мисок с бульоном, накрытых тканью, чтобы внутрь не попали насекомые и мышиный помет, не говоря уж о самих мышах. Я тщательно прокипятила бульон и сполоснула миски кипятком, прежде чем заполнить их дымящейся коричневой жидкостью. Большей стерильности добиться было нельзя. Кончиком ножа я соскребла плесень с каждого из лучших образцов и окунула в холодный бульон, тщательно размешивая в нем синеватые хлопья. Потом вновь накрыла миски, чтобы настоялись. Где-то грибок погиб, где-то принялся. В 2 чашках на поверхности плавали волосатые зеленые комки, довольно жуткие на вид. В других тоже что-то выросло. Не то колония бактерий, не то водоросли, но никак не драгоценный пенициллин. Еще одну миску опрокинул кто-то из детей. 2-ю — отца, привлеченный запахом мяса. С превеликим удовольствием он вылизал всю лужицу вместе с плесенью. И, что радовало, не отравился, а сыто продремал весь день на полу в кружке солнечного света. В 3 оставшихся мисках всю поверхность затянуло бархатистым на вид синим одеялом. Не совсем антибиотик, а лишь культура, которое подавляет размножение бактериальных клеток. Но это был именно пенициллин. В меру сил я объяснила это Джейми, наблюдавшему, как я процеживаю бульон сквозь марлю. «Значит, у тебя теперь есть бульон, загаженный плесенью?» «Ну, раз ты настаиваешь на таком понимании, то да». Я сукоризной посмотрела на него и взяла новую баночку. Он удовлетворенно кивнул. «И этим загаженным бульоном можно лечить болезни? Разумно». «Любопытно, почему?» «Ну, вы же лечите людей с помощью мочи. Чем эта гадость хуже?» Он поднял большой черный журнал. Тот после вчерашних экспериментов так и остался на столе. И Джейми теперь забавлялся, читая старые записи предыдущего владельца, доктора Дэниела Роулингса. «Может, доктор Роулингс и практиковал такое лечение, но не я. Руки были заняты, потому я просто указала подбородком на открытую страницу. А что там говорится?» «Электуарий от цинги», — прочитал Джейми, ведя пальцем по мелким ровным строчкам. «Две головки чеснока, растолочь 6 плодами редиса, добавить перуанский бальзам и 10 капель миры, разбавить мочой малолетнего мальчика и пить натощак». «Боже, похоже на рецепт экзотического соуса», — засмеялась я. «Как думаешь, к чему больше подойдет? К жаркому из зайчатины или к телячьему рагу?» «Нет, к телятине редис не годится. Слишком пресно. Лучше с бараниной», — парировал Джейми. «Баранина совсем будет хороша». «А почему именно мальчика, Саксоночка?» «Я и прежде встречал такие рецепты. У Аристотеля, например. И других древних философов». Разбирая пластинки с образцами, я подняла голову. «Начнем с того, что собрать мочу мальчика гораздо проще, чем девочки. А еще, как ни странно, у мальчиков она более чистая, почти стерильная. Может, древние ученые заметили это в ходе своих опытов? Наверняка она была чище дождевой воды из общих акведуков и колодцев». «Стерильная. Значит, в ней не размножаются разные микробы?» Он опасливо покосился на мой микроскоп. «Да. Точнее, их там вовсе нет». Убрав со стола все, кроме микроскопа и пузырьков с пенициллином, я стала готовиться к операции. Вытащила ящик с хирургическими инструментами и бутыль с зерновым спиртом. Ее я передала Джейми вместе с маленькой горелкой, которую сама смастерила, из пустой чернильницы и пробки с вощеным льняным фитилем. «Наполни, пожалуйста». «Где мальчики?» «На кухне. Напиваются». Джейми нахмурился, сосредоточенно наливая в баночку спирт. «А у девочек выходит, моча не такая чистая? Или ее просто сложнее собирать?» Я накрыла стол чистой скатертью и выложила 2 скальпеля, остроносые щипцы и связку железных прутиков для прижигания. Порывшись в шкафу, нашла пригоршню ватных тампонов. Хлопок в этих краях ужасно дорог, но мне посчастливилось выменить у миссис Кэлтбелл мешочек сырца на банку меда. Просто путь, наружу, не такой прямой. Моча по дороге собирает из складок кожи разные бактерии и прочий мусор. Я с улыбкой обернулась через плечо. «Только не вздумай теперь зазнаваться». «И в мыслях не было», — заверил Джейми. «Ну что? Готова, Саксоночка?» «Да, веди их. И захвати таз». Он вышел, а я встала у восточного окна. День выдался ясный. Чистое холодное солнце сияло, заставляя обледенелые деревья блестеть не хуже алмазов. Лучшей погоды и не дождаться. Света должно хватить. Прутья я выложила на жаровню, чтобы нагревались. Достала из шкафа амулет и повесила на шею, спрятав под лифом платья. С крючка у двери сняла тяжелый холщовый передник и надела его. Потом подошла к окну. И, глядя на заснеженный пейзаж, постаралась выбросить из головы все мысли, чтобы собраться с духом перед операцией. Сама по себе сложной она не была. Но прежде мои пациенты крепко спали под наркозом. Они пребывали в полном сознании. Кроме того, с последней подобной процедуры минуло уже несколько лет. Я закрыла глаза, проговаривая в голове все шаги. Пальцы невольно дергались, вспоминая нужные движения. «Да поможет мне Господь!» — прошептала я и перекрестилась. В коридоре раздались неровные шаги, пьяное хихиканье и ракочущий голос Джейми. Я обернулась поприветствовать пациентов. Месяц в тепле и сытости заметно преобразил братьев Берцли. Впалые щеки округлились, темные волосы не свисали патлами, а из глаз исчезло затравленное выражение. Впрочем, сейчас оба взгляда были несколько остекленелыми, и Лизи пришлось схватить Кисаю за руку, чтобы тот не кувыркнулся через табурет. Джасаю крепко держал за плечо Джейми. Он подтолкнул мальчика ко мне и поставил на стол тазик. «Все нормально?» Я улыбнулась Джасая, пытливо всматриваясь в него, и на пробу стиснула ему пальцы. Он нервно сглотнул и выдавил испуганную улыбку. Видно, выпил не так уж много, чтобы забыть о страхе. Болтая о всяких глупостях, лишь бы его успокоить, я усадила парня на стул, укутала шею полотенцем, а на колени примостила таз. Только бы не уронил. Тазик был фарфоровым. Другого у нас нет. Как ни странно, Лизи встала у Джасаи за спиной и положила руки ему на плечи. «Лизи, точно хочешь остаться?» — нерешительно спросила я. «Мы и сами справимся». Джейми давно привык к виду крови, а вот девочка вряд ли. Разве что присутствовала пару раз на родах. «Да, мэм, я останусь». Сглотнув, она храбро вскинула подбородок. «Я обещала Джо и Кези, что буду рядом». Я посмотрела на Джейми, и тот пожал одним плечом. «Тогда ладно». Я разлила пенициллиновый бульон по двум чашкам и вручила парням. Хотя желудочный сок быстро нейтрализует пенициллин. Надеюсь, бактерии в горле он убить успеет. После операции дам выпить еще, чтобы не допустить инфекции. Определить точную дозу пенициллина в бульоне было невозможно. Но я хотя бы знаю, что пенициллин активен. Свежий раствор должен оказать какое-никакое лечебное действие. А бульона хватит на пару дней, пока не пропадет. После операции высажу новую культуру. И если повезет, смогу поить близнецов 3-4 дня. «А, так эту штуку можно пить, да?» Джейми ехидно уставился на меня поверх головы Джасаи. Несколько лет назад, после огнестрельного ранения, я делала ему инъекции антибиотика. И он, похоже, решил, что тогда я над ним нарочно издевалась. Можно. Только уколы полезнее. Особенно если воспаление уже началось. Сейчас уколы мне делать нечем. Да и инфекцию надо не лечить, а лишь предотвратить. А теперь, если все готовы... Я думала, что Джейми станет держать пациента. Однако Элизи и Джасая настаивали, что в этом нет необходимости. Он, мол, будет сидеть смирно. Лизи, куда более бледная, чем сам Джасая, вцепилась ему в плечи с такой силой, что острые костяшки пальцев побелели. Обоих мальчиков я уже осматривала накануне, но все равно решила проверить еще разок с помощью плоской палочки из ясеня. Я показала Джейми, как правильно прижать ею язык. Взяла пинцет со скальпелем и набрала полную грудь воздуха. Заглянув в темные глаза Джасаи, улыбнулась, видя в их глубине два своих отражения. Я выглядела до нельзя уверенной в себе. «Готов?» С палочкой во рту он не мог говорить и что-то согласно промычал. Надо было действовать быстро. Подхватив щипцами губчатую красную миндалину, я потянула ее к себе и парой ловких надрезов отделила воспаленную ткань. По губам мальчика побежала струйка крови. Бросив комок в таз, я взялась за вторую миндалину. На каждую сторону ушло не более 30 секунд. Я убрала инструменты. Джасай вытаращился на меня. потом сдавленно закашлял, наклонился над тазом и сплюнул второй комок в струйке алой крови. Схватив его за нос, я запрокинула парню голову и затолкала в рот тампон. Когда кровь впиталась, взяла горячий прут и прижгла самые крупные сосуды. Мелкие затянутся сами. Джасай пучил слезящиеся глаза и яростно сжимал тазик, но не издал ни звука. Другого я и не ждала, после того, как Джейми вырезал ему клеймо. Лиззи, зажмурившись, держалась за его плечи. Джейми похлопал ее по локтю, и она распахнула глаза. «Все, девочка моя, дело сделано. Можешь отвезти его в постель?» Однако Джасай отказался уходить. Онемевший, как и его брат, он свирепо замотал головой и, покачнувшись, сел на табурет, жутко улыбаясь брату окровавленными зубами. Лиззи топталась между близнецами. Джо поймал ее взгляд и кивком указал на Кисаю, который уселся на его место, гордо вскидывая подбородок. Погладив Джасаю по макушке, она подошла к его брату и положила руки ему на плечи. Он запрокинул голову, улыбнулся ей и поцеловал ладонь. Потом зажмурился и разинул рот, как птенец, выпрашивающий червей. Эта операция оказалась сложнее. Миндалины сильно распухли и от хронической инфекции покрылись рубцами. Полотенце и фартук забрызгало кровью. Закончив, я пристально взглянула на пациента. Тот был белее снега и пошатывался. «Все хорошо?» — спросила я. Он меня не слышал, однако по лицу понял вопрос и дернул губами в слабой попытке улыбнуться. Хотел было кивнуть, но тут глаза закатились. Он сполз со стула и кулем улегся у моих ног. Джейми ловко подхватил тазик. Я думала, Лиззи тоже вот-вот свалится в обморок. Все вокруг было залито кровью. Ее и впрямь пошатывало. Но она послушно села рядом с Джасаей. И тот крепко взял ее за руку, пока мы с Джейми собирали разбросанные ватные тампоны. Джейми поднял Кисаю. Джасай вскочил, с тревогой глядя на брата. «Все будет хорошо», — заверил Джейми. «Я же говорил, моя жена — великая целительница». Лиззи и Джасай уставились на меня. Я еле сдержала желание поклониться. «Все будет хорошо», — повторила я, ограничившись улыбкой. «Идите». Процессия вышла из комнаты, почти ровным шагом. А я осталась наводить порядок. Я была очень счастлива. Чуть ли не светилась радостью от успешно выполненного дела. До чего же давно я не занималась хирургией. Медицина 18 века вынуждала идти на это лишь в самых крайних случаях. Без наркоза и антибиотиков плановые операции были делом слишком опасным. Однако сейчас у меня есть пенициллин, и все будет хорошо. Я чувствовала это, когда касалась мальчиков. Им не грозит никакая инфекция, никакая зараза. Не всегда меня будет ждать такой успех. Но с пенициллином чаша весов склонится на мою сторону. Грех неизбежен, — сообщила я отца, который вылизывал пустую миску из-под бульона. Но все разрешится и сделается хорошо. Примечание. Томас Стернс Элиот. Литл Гидинг. Четыре квартета. На столе до сих пор лежала черная тетрадь доктора Роулинга. Я открыла последнюю страницу, где описывала ход своего эксперимента, и взяла перо. Потом, после ужина, обрисую операцию во всех деталях. Пока же, помедлив, я решительно написала внизу листа «Эврика».